«На!» — строго сказал Костя. Нутцер, синхронно его словам, скинул с плеча на землю клин на приваренной арматурине и кувалду. «Пошите, гады!» «Фиш, ну!» — Костя протянул руку. «Ты мне подиктуешь сегодня?» — с ударением на последнем слове спросил Фиша, не спеша расстегивая пуговицу на коленном кармане. Костя молча следил за второй пуговицей, которая оставалась нетронутой. «Часочек», — уточнил Фиша и протянул Нуца, завернутую в бумажку таблетку. «Нуца», — чуть не плача простонал Костя, — «он смерти моей жаждет, мне блевать волокет, а он подиктуй». «Дай Косте денег», — вступился Нуца, — «дай». «Хорошо», — сказал Фиша, — «вот мы позанимаемся, потом я тебе дам денег». «Слушай меня, Фишель», — сказал Костя, дыша в лицо и сковичью перегаром, который Богдан называл перегноем. «Учти, Искович, вас всю вашу масть вот именно за это в народе не любят. Вот таким своим некорректным поведением ты возбуждаешь в нашем народе антисемитизм. Я правильно говорю, Нуца?» «Точняк, 100%. Не поняв ни черта, кивнул Нуца и на всякий случай хмыкнул. Фишель Ицкович, огромный, очень красивый, медлительный, еще некоторое время собирался с мыслями. Наконец он тяжело вздохнул и расстегнул вторую пуговицу на кармане. Костя перевел дух, стараясь дышать потише, чтобы не спугнуть Фишина решение. Фиша достал потертый бабий кошелек и долго выуживал из него 5 рублей с жеванными бумажками. «А теперь, Фиша, могу тебе сказать, подиктую. Иди в техкласс, я сейчас приду». Улыбка расплылась по Фишиному лицу. Он завалил инструмент досками, накинул телогрейку и потопал через плац к стоявшему на отшибе голубому бараку, техклассу. «Дуй на КПП», — скомандовал Костя Нуца. «Деньги, Валерке». Веселый, жизнерадостный Нуца помчался по бетонке к воротам, унося с собой легкую, неотступную вонь. Костя пошел учить Фишу. Лев Силыч Чебукевич, нося девственный чин коллежского регистратора, медленно диктовал Костя, прохаживаясь перед Фишей, втиснутым в переднюю парту, вовсе не думал сделаться когда-нибудь порядочным человеком. Фиша писал, низко опустив голову к тетради. Над курчавыми его волосами шевелился, не уплывая, легкий дымок, потому что в зубах у Фиши торчала папироса. С куревом у него были странные отношения. Вообще Фиша считал курение недопустимым, хотя не в такой степени, как вино и женщины, но во время особо сильных переживаний разрешал себе закурить. Занятия русским языком требовали от него большого напряжения, и смолил он сейчас без перерыва. Папироска так и ерзала от одного угла рта в другой. Курил Фиша самые дешевые папиросы «Север». На стене техкласса висел двигатель внутреннего сгорания с обнаженными разноцветными внутренностями. За окном на плацу, пригретым весенним полуденным солнышком, в потаявшей лужице дрались воробьи. «А ведь дембель вот он!» — подумал Костя и, сладко потянувшись, открыл рот зевнуть. «Еврей?» — вдруг спросил Фиша. «Чего?» — недозевнув, щелкнул зубами Костя. Фиша строго смотрел на него своими подслеповатыми, припухлыми глазами в пушистых ресницах. «Он еврей?» «Кто?» — Костя наморщился и заглянул в учебник, отыскивая сомнительное место. «Лев Силыч? Ты что, Ицкович, спятил?» Костя взглянул на обложку сборника. И где ты ахинею такую выискиваешь? Это ж для филфаков». Фиша пожал плечами, вытащил окурок изо рта, напустив в него слюны, и кинул в закрытую форточку. Окурок отскочил от стекла и шлепнулся на раскрытую тетрадь, цыкнув на текст желтоватой слюной. «Очки надо носить, глаза посадишь». «Разбил». «А новое заказать? Трешку жалко». «Ладно, поехали». В одни получения он хаживал в кухмистерскую, где за полтину медью обедал не только гастрономически, но даже с бешеным восторгом. «Ты не забыл, что ты должен мне 58 рублей?» Не поднимая головы от писанины, тихо напомнил Фиша. Костя шваркнул сборник диктантов об стол, как разгневанная учительница. «Еще раз о деньгах, и все!» «Почему ты так волнуешься?» «Ты не волнуйся, ты диктуй мне помедленнее». «Не только гастрономически, но даже с бешеным восторгом». «После такого обеда», — хмуро продолжал Костя, — «ему снились суп со свининой». «Не так быстро», — взмолился Фиша. «Ладно», — буркнул Костя, — «проверяй ошибки». Он захлопнул сборник и подошел к окну. Стройбат был пустой. Почерневшие сугробы вокруг плаца даже на вид были шершавыми. Солнце завалилось за штабной барак. Дело к обеду. А после обеда и покемарить можно. Ни одна собака не пристанет. Это тебе не у подполковника Чупахина на Урале. Тот уже с 7 утра мучил. Ночь еще, можно сказать, минус 40, а он их на разводе по часу держал. Наставлял, как нужно трудиться, и уши у шапок опускать не разрешал. Правда, и сам гад стоял мерз. Потом оркестр вылазил и под музыку на работу. С места с песней. А до работы 3 километра. А тут за 1.5 года одна тревога. И ту Лысодор с дуру учудил. Прикатил на своем Запорожце ночью. Тревога! Ну, побежали. До губы добежали и обратно. А Лысодор уже укатил досыпать. Такая вот армия. Специфическая, как Райкин скажет. А политзанятие? Так у руководства одна политика. Не перепились бы в зарплату, не передрались бы, не подохли. Раз, проходя мимо, Костя услышал, как старшина их роты Мороз да Лысодор, дружки закадычные, горевали. Закрывшись в коптерке, выпивали потихоньку. «Какая же это умная голова придумала!» — сокрушался Лысодор. «Создать в городе неуправляемую часть. Больше 1000 головорезов. В городе. Посреди баб, детишек. При Сталине бы...» «А кто их слушать будет? Один майор, другой старшина. Не сообразили после войны, куда податься. Вот и застряли в стройбате. Сиди теперь в коптерке, да начальство втихаря поругивай». После обеда Костя сразу заснул и очнулся только к вечеру совершенно трезвым. Помотал головой, не кружится, не подташнивает, пакость во рту исчезла, ожил. Костя засел в бытовку и начал сосредоточенно загонять в погон гимнастерки старопластовую пластину, что плечи не обвисали. Чего другого, а второпласта в городе навалом, нефтекомбинат под боком. Крупнейший в Европе. Все в этом городе через наоборот. И нефтекомбинат, чистый яд, чуть не в центр города воткнули. Ветерок подует, да и ветерка не надо. И при хорошей погоде до 4-го поселка достает. И дети рахитами рождаются. Гражданские сами говорят. Как эта пьеса-то называлась? Про комсомольцев. Иркутская история. Город на заре? Ну, чего-то в этом роде. Город, кстати, не комсомолисты строили, а зэки, обыкновенные, нормальные зэки. Костя тыкал белую маслянистую ленту в погон. Лента не лезла. До половины дошла и уперлась. Костя легонько резанул по напрягшимся швам перочинным ножичком. Ножичек у Кости особый, выпрыгивающий. В брюшину кому засадить? Нещак, наверное. Коля Белошицкий подарил на рождение. Коля Белошицкий до посадки шофером работал в городском парке. Раз в день приехал, листья нагрузил и на свалку. А машина без дела не стояла, работала. Вот и заработал Коля на ней 5 лет. Но Коля себе цену знал и приговора не испугался. Уверен был, что выйдет по половинке. Рассказывал, у него и в лагере полная свобода была. Ни подъема, ни отбоя. И приехал в зону пересуд. И надо же, узнала Колю баба-судья, та, что и в Одессе судила. Припомнила ему, как он под следствием в тюрьме брагу в огнетушителях готовлял. Так и отсидел Коля 5 лет. От звонка до звонка. Правда, после этого на государство уже ни дня не работал. И здесь, в армии, тьфу, в стройбате, не работает. Числится киномехаником, а так и не найдешь. То в роте ночует, то в кинобудке, то в поселке у бабы. Кино за него молодой крутит. На вечерних поверках Колю уже и выкликать перестали. Со стен бытовки круглоглазые, стриженные под довоенный полубок солдатики учили Костю шить, штопать, латать и гладить обмундирование. Показывали, как надо оборачивать на ночь сапог портянкой для просушки последней. Раньше Костя недоумевал, зачем белую портянку на голенище наматывать. Она же в гуталине. А нет, прав был довоенный солдатик. Начищенный сапог не морался. А вот мазь в жестяной посудине перед их ротой моралась. Поначалу жаловались на нее буряту. Он мазью заведовал. Мол, и не мажется, к сапогу шмотками цепляется. И щетка в колтун. А бурят свое толдычит. Мазя утвержден Московский институт. И все дела.